Они вежливо поздоровались, и каждый спросил себя, что может ему принести эта новая встреча. «Есть какие-либо новости?» — обратился Андреевску к майору. Майор Марару посмотрел ему прямо в глаза. «Какую игру ведет этот человек?» Однако он довольно спокоен. «У тебя пропала работа, товарищ Андреевску, не так ли? Ты ее тихонько положил в другую папку, и ты считаешь себя ужасно умным и думаешь, что никому не придет в голову искать ее именно там, где она лежит. Ты надеялся, что мы закроем все аэропорты и пропускные пункты на границе, что будем перетряхивать все машины, выезжающие из страны, да? Возможно, возникнет и такая необходимость. Но пока...» Майор Марару вспомнил своего 10-летнего племянника. Они были большими друзьями и, между прочим, по воскресеньям всегда смотрели футбольные матчи, передававшиеся по телевизору. Когда они впервые уселись перед экраном, маленький непоседа сразу же спросил: «А за кого ты болеешь?» Все научные выкладки майора, желавшего доказать, что он болеет за футбол, потому что, видишь ли, пострел, совсем не важно, кто выиграет, а важно, чтобы игра была интересной, чтобы это было увлекательное спортивное зрелище. Все эти рассуждения никакого успеха не имели. Пострел был огорчен, что ему не с кем будет заключить пари. «Если ты ни за кого не болеешь, тут уж ничего не поделаешь». Чтобы не портить мальчишке удовольствие, майор Марару заявил, что он болеет, но, конечно, за другую команду. Марару усмехнулся. А пострел был прав. Нужно за кого-то болеть. Нужно. И мне было бы очень интересно узнать, за кого болеет этот Виктор, сын Андреевского. Вот так, как на трибуне, кому он свистит, кому хлопает. Немало, видно, пройдет дней и ночей, пока я это узнаю. Ну, ничего, ничего. В конце концов, выиграю я. Нет, к сожалению, никаких новостей. Я пришел, чтобы поговорить с вами. «А, прошу вас, прошу. Я с удовольствием». «Ишь, как притворяется», — подумал Марару. «А, впрочем, ничего другого ему не остается». Андреевску по телефону попросил принести 2 чашечки кофе и бутылку холодной минеральной воды. «Да», — задумчиво начал майор Марару. «Я думал о том, что порой, когда чувства очень напряжены, когда первое заявление делается сразу же после происшествия, случается так, что целый ряд подробностей как бы забывается. Но когда минует ночь, а я надеюсь, что этой ночью вы хорошо спали, они всплывают. Я полагаю, что если подобные детали существуют, они могли бы нам быть весьма полезны». Принесли кофе и бутылку минеральной воды. «Я прекрасно понимаю, что вы хотите сказать», — подхватил Андреевску. «Но, честно говоря, я не очень крепко спал этой ночью. И вы тоже?» «Я вас прекрасно понимаю. Такую духоту... О, нет, нет, не из-за духоты. Жару я переношу спокойно. Это все из-за того, что произошло. Я лежал и думал только об этом. Я пришел к определенным выводам, но они вряд ли могут быть вам полезны.